Они подходили справа, топая по ковру. Полиция. Когда я повернулся к ним, Орландо Десмонд заорал: «Осторожно, Фарли, у него пистолет!» Во главе полицейских в форме был человек в штатском, плотного телосложения, с грубым неприятным лицом. Он выглядел рассерженным, даже разъяренным. В руке у него был пистолет. «Брось оружие, Скотт!» — завопил он. «Или я стреляю!» Он выстрелил в меня, как только произнес «или». Пуля зацепила мне голову. Куда там или во что она попала, я не знал. Но мой череп издал какой-то металлический звон, похожий на тот, который издает большой медный гонг, когда по нему бьют колотушкой. Звук становился все громче и быстро достиг максимальной громкости, и осязаемая вибрация крутила и дергала меня, словно героев мультфильмов, которые дергают сначала каждой конечностью порознь, а потом всеми вместе. Была какая-то доля секунды, вместившая в себя и гром, и звон, и вибрацию. И в эту долю секунды все было четким, ясным и прозрачным. Вокруг меня в розовом тумане танцевали яркие точки, и я видел вибрацию, цвет и двигающихся людей. А еще в эту долю секунды я увидел 10 попок. Я про себя воскликнул: «Вау!» Они, эти попки, витали вокруг меня и были здесь, везде и нигде, появлялись и исчезали. Может быть, это и есть нормальное для попок поведение? Но как бы там ни было, зрелище это было грандиозным, запоминающимся, даже несколько устрашающим. А потом чернота. Но я еще успел подумать вот о чем. Если в этот момент тупая пуля медленно сокрушает мои мозговые извилины, и это грандиозное зрелище — последнее, что я вижу в своей земной жизни, пусть так и будет. Не стану возражать. Каким-то образом, даже ничего не помню о себе, кроме последних нескольких дней, которые пришлось пережить, я знал, что если Шеллу Скотту суждено умереть, то он хотел бы умереть таким образом. Глава 17. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я осознал, что я не умер и не отправился в землю вечно счастливой охоты. Правда, живым я тоже был не вполне, но все-таки жизнь во мне теплилась. Я не знаю, сколько времени длился таинственный монотонный процесс, собравший осколки звуков, цветов, движений, запахов и мыслей в одно фантасмагорическое целое. Я учуял запах лекарств, услышал голоса, ощутил тяжесть и боль. И еще я бредил. Однажды в горячечном бреду я увидел нечто прекрасное в своем безобразии. Словно жила картина, написанная Дали, которому помогали Блейк и Эль Греко. Это был балет на открытой площадке, зеленой, плоской и мрачной, как поверхность мертвого моря. Я стоял в центре площадки. Меня ослепили огни рампы. Из-за кулис на сцену вытанцевали Слоберс О'Брайен и Биф Боф, в красных балетных пачках. Они выделывали пируэты со слоновьей грацией и щекотали друг друга. У обоих были здоровенные дубинки, выполненные в виде Уи Вилли Олеса и Дэнни Экса, которыми они меня беспощадно лупили по голове. Где-то вдали оркестр в тысячу музыкантов грянул хор злобствующих «Кленк, кленк, кленк, кленк, кленк, кленк». «Это нашу песню играют», — говорили Слоберс и Биф, охаживая меня дубинками в виде Вилли и Дэнни. Неожиданно появился Эд Грей, длинный и ужасный, в белых рейтузах, исполнивший потрясающее антраша, одновременно стреляя в меня из пулемета. Каждый раз, когда в меня попадала пуля, я умирал, а потом подымался и смеялся ему в лицо. И новая пуля впивалась в меня, и я снова умирал, и снова вставал и смеялся. И так снова и снова. Но вот на сцене появились новые персонажи. Уэб Олден, Дач, хорошенькие девушки в туфлях на высоком каблуке и в блузках с большим вырезом, танцующая деревянная статуя Пана и еще кто-то. А потом случилось самое неприятное и шокирующее. Я был самим собой и стоял в центре сцены. Но в это же самое время я был и каждым из них. Я был публикой, созерцающей балет, и я был Эдом Греем и Дэнни Эксом, и Слоберсом, и Вилли, и Бифом, и женщинами, и Уэбом, всеми ними, и в то же время самим собой. К счастью, это видение ушло, растаяло в зеленом ландшафте. И сразу же после этого я как бы очнулся, встревоженный и все осознающий. Смутно я помнил, что и раньше уже просыпался и разговаривал с врачами, сестрами, полицейскими. Какой-то сержант Фарли, с видом человека, сидящего на раскаленных углях, за что-то извинялся. И еще я припоминал множество красоток. Кое-что в моменты этих пробуждений стало более ясным. Я узнал, что Эд Грей умер, но на смертном ложе он признался в убийстве Пейдж энд Пейдж.